сегодня ночь наступит монотонно. На расстоянии этих серых комнат ни ты, ни я не скажем мы ни слова, словно незнакомый. Дым сигарет привычный, невесомый. Балкон и плед, мы на повторе снова. Такой финал, и все вокруг довольны. Тут никому не больно, уже не больно. Нет шанса остаться, и мы без памяти бьемся за те мечты, что создавали, как будто совсем не мы. Без сна с утра кофе покрепче, без повода на будущие встречи. Не провожай меня уже не надо. Спасибо, что был рядом. Такси вперед по улицам ведомым. Никто не ждет и нету здесь виновных. Такой финал и все вокруг довольны. Тут никому не больно, уже не больно. Нет шанса остаться, и мы без памяти бьемся за те мечты, что создавали, как будто совсем не мы. Мы больше не связаны.